способных опорочить и без того далекий от идеала образ родоначальника, про которого Никсон, узнав о его кончине, заявил на публику: «Ушел гранит благородства», а близкому кругу сказал: «Сдох-таки, старый подонок». Иствуду пришлось дать обещание учредителям фонда Гувера, что все спекулятивные моменты в картине будут нивелированы. Очевидно, что обещание режиссер не сдержал. И сразу после номинации фильма на «Оскар» разыгрался скандал. ФБР даже выпустило официальное коммунике, в котором осуждало видение автора. Тем не менее, предполагаемая гомосексуальность Гувера и его склонность к травестии в картине герой Ди Каприо после смерти обожаемой матери, с которой его связывали глубоко абьюзивные отношения, примеряет платье и жемчужное ожерелье усопшей, совсем не стали центральной темой. Все же ключ к пониманию Гувера лежал не в его сексуальной природе, а в причинах, заставляющих его на протяжении стольких лет подавлять природные инстинкты. Лицемерие, как основополагающий для американского общества тех лет фактор, привело к психологическим расстройствам и комплексам, повлиявшим в итоге напрямую на историю страны и судьбу нации. Нарратив фильма во многом повторяет устройство книги Энтони Саммерса. Официальную версию событий Гувер диктует молодому журналисту. В реальности он никогда не собирался писать мемуары. И, разумеется, приукрашивает случившееся, рассказывая по сути лишь о заслугах и победах. Конфиденциальную информацию мы получаем от соучастников и свидетелей: секретарши Гувера Хелен Гэнди, Наоми Уоттс, Клайда Толсона, других сотрудников бюро, служивших в нем с 1924 года.